Пройдем выше по лестнице эволюции. У высших позвоночных, млекопитающих, к которым принадлежим и мы, главным чувством стало обоняние. Это ведущее чувство у зверей. Хотя и зрение стоит у них довольно высоко в ряду восприятий внешнего мира. Запах. Вот главное средство привлечения и очарования разных полов у зверей. Человек с его более слабым обонянием возместил недостаток этого чувства предметным бинокулярным зрением, остро воспринимающим глубину и форму. Сходным зрением обладают многие хищники и обезьяны. Чтобы скакать с ветки на ветку на страшной высоте, надо видеть очень точно, так же, как и при преследовании добычи. Высокая психическая мощь мозга человека еще больше обострила предметное зрение. Чувство формы стало у нас очень важным ощущением, и это немедленно использовала природа для той же великой задачи продолжения рода. Остро чувствуя форму, кроме цветов, звуков и запахов, мы получили всю гамму ощущений, из которых складывается восприятие красоты. И вот, использовав чувство формы для влечения полов, природа необходимо должна была обеспечить автоматическую правильность выбора, закодировав в форме, красках, звуках и запахах восприятие наиболее совершенного. Тогда предок человека, стоя еще на очень низкой звериной ступени развития, стал правильно выбирать лучших жен или мужей. Половой отбор стал действовать не только интенсивнее, но и в верном направлении. Словом, все пошло как надо для быстрого восхождения по лестнице исторического развития все большего совершенствования организма. Потом, когда мы стали мыслить, этот инстинктивный выбор, закодированный так, что он радует нас, и стал чувством красоты, эстетическим наслаждением. А на самом деле это опыт, накопленный в миллионах поколений при определении того, что совершенно, что устроено анатомически правильно, наилучше отвечает своему рабочему, функциональному назначению. Механизм, да. Но в этом механизме длительное историческое развитие заложило программу неизбежного совершенствования, восхождения к лучшему. Вот почему прекрасное имеет столь важное для человека значение. Решительно все виды чувств, доставляющие нам ощущение красоты, в своей основе имеют важное и благоприятное для нашего организма значение, будь то сочетание звуков, красок или запахов, что линии, которые мы воспринимаем красивыми, гармоническими, построены по строгим математическим закономерностям, это уже бесспорно. Дальнейшее же раскрытие тайн красоты зависит от точных физических исследований процессов, совершающихся в нашем организме. Но я не буду отвлекаться на то, что еще должно быть сделано. Это целое море интереснейших и загадочных явлений. А ограничусь разбором примеров красоты человека, физического совершенства его тела.